Глава 58. Великий учитель. Когда пришло время наконец-то покинуть этот не особенно гостеприимный город, Джан Вэнь в очередной раз пришел поболтать с Викой. За последние несколько дней он начислил ей столько пунктов отношений, что его шкала заполнилась больше, чем наполовину. Этому немало поспособствовал тот факт, что заклинатель считал Лань Вэньхуа своим спасителем. С тех пор, как пришел в себя, парень словно пытался наверстать все годы молчания и постоянно болтал. С заклинателями, с учениками, даже во сне что-то бормотал. Так что он быстро узнал о всех событиях в мире, которые пропустил за 10 лет. Но больше всего он, конечно же, интересовался Лань Вэньхуа. Кажется, он даже выпытывал у кого-то слова одной из песен про хрупкий лотос. По крайней мере, Вике показалось, что он иногда напевает нечто похожее себе под нос. «Так чем ты собираешься заняться?» Во время прощания полюбопытствовала Вика. «Чем может заняться калека вроде меня?» Горько усмехнулся тот. Девушка вздохнула и стукнула его веером по голове, на что парень только удивленно ойкнул, но уклоняться не стал. «Джан Вэнь! Сотни тысяч людей хотели бы сейчас тебя пнуть за то, что ты называешь себя калекой. Ты молод, красив, никогда не состаришься, и у тебя ничего не болит. А ты сидишь и ноешь, как тебе тяжело живется. Да даже мне хочется тебя ударить. Скажи спасибо, что я тебя всего лишь слегка стукнула веером, а не сломала его об твою глупую голову». Парень неловко потер место удара и засмеялся. «Ты прав. Что-то я слегка размяк». Он немного помолчал, а потом с нахальной улыбкой спросил. «Ты действительно считаешь меня красивым?» В ответ Вика стукнула его еще раз. «Я просто хотела тебя слегка подбодрить. На самом деле, я видела призраков симпатичнее тебя. Давай, соберись. Мы серьезные вещи обсуждаем». Джан Вэнь тут же опять погрустнел. «Я на самом деле не знаю, чем заняться. Сколько себя помню, всегда мечтал быть заклинателем. А теперь... я даже не представляю, куда себя деть». «Ну, первое, что мне приходит в голову, тебе стоит написать книгу. Что-нибудь такое яркое и необычное. Назови ее «Я монстр» и поведай свои приключения после искажения Ци. Думаю, многим будет интересно почитать. Как закончишь, приходи в Безмятежный Орден. У меня там собственное издательство есть». «Издательство?» – переспросил незнакомое слово парень. «Это место, где можно быстро создать множество копий книги», – кратко пояснила Вика. «Понятно. Только вот я не очень хорошо умею свои мысли записывать. Да и после искажения Ци помню все довольно смутно». «Ерунда!» – отмахнулась Вика. «Просто найди себе хорошего писаря, который твои слова художественно перенесет на бумагу. И расскажи в книге не только об искажении Ци, а вообще о своей жизни. Единственное, с выкладыванием правды не переусердствуй. Упоминай лишь те скандальные подробности, которые уже всем известны, потому что лишних врагов в твоем состоянии наживать точно не стоит». Заметив, что Джан Вэнь как-то не особо воодушевился идеей писательства, девушка вслух вздохнула. Только вот ее собеседник этого не заметил, полностью погрузившись в мрачные мысли. Даже пришлось потыкать его веером, чтобы вновь привлечь внимание. «Возможно, сейчас тебе кажется, что твоя жизнь рухнула, и ты не знаешь, что делать дальше. Но на самом деле все только начинается. У тебя и так есть больше, чем у сотен тысяч людей. Поэтому не вздумай все профукать и обесценить мои старания. Зря я тебя, что ли, спасала?» Парень попытался улыбнуться, но вышло у него неубедительно. «Ты даже не представляешь, как это тяжело. Разучиться делать то, что было неотъемлемой частью твоей жизни». «И это ты говоришь мне?» – возмутилась Вика. «Да мне после искажения Ци пришлось заново учиться палочками есть и кистью писать. Я только через пару месяцев узнала, как пояс правильно завязывать. А ты жалуешься, что всего лишь не в состоянии творить заклинания. Даже если ты больше не можешь пользоваться ци, то талисманы и артефакты тебе все еще подвластны. А если тебе этого мало, то просто придумай новый способ совершенствования, вместо того, чтобы сидеть и жалеть себя». Тут уже Джан Вэнь улыбнулся по-настоящему. «Этот заклинатель из Безмятежного Ордена такой удивительный. Настолько близко к сердцу принял проблемы совершенно постороннего человека. А ведь даже собственный отец за Вэня никогда не переживал. Парень раньше слышал о Лань Вэньхуа, правда, никогда не сталкивался лично. Но, судя по слухам, после искажения ци, тот изменился кардинально. И, похоже, действительно не переживает из-за своего недуга. Хотелось бы Джан Вэню уметь так же». «Спасибо, Лань Вэньхуа ГГ», — ухмыльнулся он, за что тут же снова схлопотал удар веером. «Какой я тебе ГГ?» — праведно возмутилась Вика. Хоть это слово и можно было перевести как «старший брат», но обычно его использовали девушки, чтобы обратиться к парню. Судя по шкале отношений, пока этот Джан Вэнь просто дурачился, но подобное все равно стоило пресекать на корню. «Зови меня великим учителем», — в шутку заявила она. «Зря я тебя, что ли, жизни учу?» «Благодарю за науку, великий учитель», — сразу же подхватил заклинатель, почтительно складывая ладони и кланяясь. «Этот ничтожный примет слова учителя близко к сердцу». На этом Вика сочла свою миссию выполненной и окончательно попрощалась с заклинателем, сказав, что будет ждать книгу о его жизни. Если честно, она не была уверена, что тот действительно ее напишет. Ей просто хотелось хотя бы подать ему идею о возможных альтернативах. Заклинатели из Безмятежного Ордена уезжали из города, так и не дождавшись результатов расследования. После инцидента с похищением сюда съехалось множество людей, пытающихся разобраться в этом деле. Но внятных результатов они так и не добились. А если кому-то и удалось найти нечто интересное, за просто так делиться информацией они не желали. Теперь в ход придется пускать дипломатию. А Вика и Чуньлань не были в этом сильны. Так что вскоре сюда прибудет кто-то из Ордена, чтобы получить больше сведений и разобраться, кто во всем виноват. Дорога домой прошла безо всяких потрясений, что не могло не радовать, потому как приключений уже всем хватило, и теперь хотелось просто отдохнуть. На свои пики ученики возвращались едва ли не со слезами на глазах, настолько успели соскучиться, и сейчас мечтали лишь оказаться в привычной обстановке. Вика тоже с огромным удовольствием вернулась в свой дом, где было нормальное отопление. В гостиницах приходилось обогреваться жаровнями, а к утру они, само собой, давно остывали, и вылезать из-под одеяла в промерзшей за ночь комнате не хотелось категорически. То ли дело ее уютное жилище, где можно было ходить босиком даже в разгар зимы. Девушка решила зимой по данжам не шастать, кроме ближайших, где Сяо Юн мог кем-нибудь перекусить, и сосредоточилась на написании книг. Она действительно засела за собственные мемуары. Правда, дело шло не очень быстро. И чтобы отвлечься, попаданка начала писать адаптацию Ромео и Джульетты, только о любви демона и человека. Пришлось несколько раз консультироваться с Чуньтао, но вроде бы получалось неплохо. По крайней мере, Шиди так и ходил вокруг, по 100 раз на дню спрашивая, не появилась ли новая глава. Роман Вика собиралась издавать под псевдонимом, поэтому не хотела, чтобы остальные о нем знали. И на общее рассмотрение глав пиков его отдавать не планировала. Если все пройдет успешно, то под этим именем она станет известна как основатель новых жанров в развлекательной литературе. А это не очень сочетается с ее имиджем гениального ученого. Так что пришлось творить инкогнито. О своей ученой деятельности девушка тоже не забывала, поэтому собрала и обобщила все наработки по оптике, полученные в ходе экспериментов, которые проводили с линзами ее ученики. В процессе она поднялась на несколько ступеней, когда озвучила, что угол падения равен углу отражения, а свет – это волна. До понятия корпускулярно-волновой теории местные пока не доросли, поэтому ее решено было отложить на потом. Попутно Вика изобрела очки и стала еще немного более популярной среди обычного населения.